Последнее случалось в те дни, когда капитан в полном молчании и совершенном одиночестве выпивал в один присест несколько бутылок вина. Высосет литра три с лишним, и ничего. Только время от времени характерным своим жестом утрет усы, вперев неподвижный взгляд в стену. «Призраков отгоняю», — говаривал он в таких случаях, хотя ни разу не удалось ему сделать так, чтобы они сгинули навсегда. В то утро, заметив, что я поджидаю его на площади, он улыбнулся мне своей первой улыбкой. Лицо осталось каменно непроницаемым, речи сохранили суровую краткость, но глаза, выдавая истинные его чувства, засветились приветливо. Потом огляделся по сторонам, и явно довольный тем, что у ворот его не подкарауливает никто из кредиторов, подошел ко мне, сбросил, не боясь озябнуть, плащ, туго свернул его и сунул мне в руки со словами: «Иньиго, сожги его. Клопы кишмя кишат». От плаща, как и от его владельца, пахло сильно и скверно. Прочая одежда капитана тоже полна была этими кровожадными тварями так, словно он собрался разводить их на продажу. Но это выяснилось через час в банях Мендо Тосканца, отставного солдата, некогда служившего в Неаполе, а ныне цирюльника. Он чрезвычайно ценил и уважал капитана. Появившись в его заведении со сменой чистого белья и верхним платьем, извлеченным из горбатого сундука, который заменял нам гардероб, я обнаружил, что Диего Алатристо стоит в деревянной лохане, полной грязной воды, и вытирается. Он был уже на славу выбрит тосканцем, и короткие каштановые, еще влажные волосы, причесанные на прямой пробор, открывали широкий лоб, посмуглевший под солнцем тюремного дворика и украшенный маленьким шрамом чуть выше левой брови. Когда капитан вытерся и отбросил полотенце, обнаружились и другие памятные отметины, мне, впрочем, уже известные. Один шрам полумесяцем тянулся от правого соска к пупку, другой зигзагом пересекал бедро. Все три были следами ран, именуемых колотыми, резанными, рубленными, тогда как четвертый на спине напоминал звезду и тем самым непреложно свидетельствовал о происхождении огнестрельном. Пятая, еще не вполне затянувшаяся рана, которая так ныла по ночам, не давая капитану заснуть, являла собой лиловатый рубец чуть ли не в ладонь шириной, помещалась на левой лопатке, получена была в битве при Флюрюсе больше года назад, но время от времени открывалась и нагнаивалась. Впрочем, в тот день, о котором я веду речь, она была в пристойном состоянии. Я разглядывал капитана, а он тем временем неспешно и рассеянно одевался. Натянул темно-синий калет и поверх заштопанных во многих местах чулок штаны, сшитые по валлонской моде, то есть собранные в коленях и зашнурованные. Туго перетянул стан кожаным поясом, который я в его отсутствие не забывал усердно смазывать свиным салом. Пристегнул к нему шпагу с массивной поперечной рукоятью, иначе еще именуемой крестовиной. Чужие клинки оставили на чашке и эфесе множество зазубрин, вмятин и царапин. Хорошая длинная шпага работы толецкого оружейника. От протяжного «зык», с которым она выскакивала из ножен или в ножны возвращалась, мурашки шли по коже. Завершив туалет, капитан погляделся в выщербленное зеркало и промолвил с усталой улыбкой: «Клянусь Богом, сейчас умру от жажды». Не добавив к этому ни слова, он спустился по лестнице, вышел на улицу и прямиком двинулся к таверне у турка. Оставшись без плаща, капитан выбрал солнечную сторону и зашагал по ней с высоко поднятой головой. Отвечая на приветствие знакомых, он подносил руку к своей широкополой шляпе с выленившим и потрепанным красным пером, а при встрече с дамами из общества снимал ее вовсе. Я поспевал следом, разглядывая уличных мальчишек, игравших на мостовой, зеленщиц, толпившихся в колоннаде, и праздных зевак, галдевших у церкви иезуитов. Никогда мне не была свойственна чрезмерная наивность, да и месяцы, проведенные в Мадриде, возымели должное действие, обтесав меня, так сказать, и ошкурив. Но все же был я в ту пору очень юн, сущий молокосос, и с неуемным любопытством взирал на открывающийся мне мир, стараясь не упустить самой малейшей подробности его устройства. Тем временем сзади зацокали копыта мулов, загремели по мостовой колеса, и с нами поравнялась карета. Поначалу я лишь мельком взглянул на нее. Мало ли экипажей катит по улице Толедо, выходящей прямо к Пласа-Майор и к Королевскому дворцу. Но, повернув голову, увидел дверцу без герба и в окошке девочку с белокурыми локонами. Я раньше не представлял себе, что бывают глаза такой синевы, такой чистоты, и что могут они так переворачивать душу. Мгновенье мы смотрели друг на друга, а потом карета загрохотала вниз по улице, увозя синие глаза и их обладательницу прочь. В тот миг я затрепетал, толком не понимая, почему. О, знать бы, что минуту назад взглянул на меня сам дьявол.